Теперь вы понимаете, кому пытаетесь помочь. Махим не играл, во всяком случае не переигрывал. Он смотрел на Лилиан так, как должен был. Открытый взгляд честного человека, и в этом взгляде отчетливо читаются грусть и недоумение. Дагомара не способен контролировать себя, не хочет и не умеет сдерживаться. За что он отправил в тюрьму Дердагентура? Я вам отвечу, ни за что. Приотский консул сжал кулак, добавив к грусти и недоумению точно выверенную дозу ярости. Дагомара повел себя безответственно. Его выходка способна рассорить Кордонию с Лингой. «Пожалуй», — протянула Лилиан. «Пожалуй? Скандала не избежать, Адира! Всему герметикону известно, как лингийцы носятся со своей честью». Они не скрывали факта встречи, но и не афишировали ее. Рабочий ужин — ничего особенного. Махим приехал в сопровождении секретаря Барнаса. Лилиан встретила гостей, держа под руку Фредерика. За столом обсуждали все, кроме переговоров. А вот после десерта компания распалась. Фредерик и Барнас устроились на террасе, продолжая беседовать ни о чем. Лилиан же отвела консула в любимую беседку у моря. Ни фруктов, ни коньяка, просьба не курить. Вечер немного скрашивала бутылка красного вина, однако Махим не чувствовал себя обиженным. Не сомневался, что выпьет хотя бы половину бокала. О реакции лингийцев можно пока не думать, — тонко улыбнулась молодая Адира. Гораздо больше меня беспокоит то, что переговоры вновь зашли в тупик. — А чья в том вина? — с жаром поинтересовался Махим. — Дагомара! Упертого, как стерч, Дагомара! «Вы тоже не сделали ни одного шага навстречу. Я отстаиваю интересы народа, который выбрал меня сенатором, а после консулом. Я считаю, что Кордония имеет право на великое будущее». «Красиво сказано», — одобрила Адыгена. «Спасибо. Но я не ваш избиратель, консул. Меня интересуют не слова, а дела. Дела же таковы. Кордония скатывается к войне». «Дагомара?» «Дагомаро и Махим». Предельно жестко резанула Лилиан. «Когда мясорубка закончится, вы оба окажетесь виноватыми». «Виноватым окажется проигравший», — усмехнулся Приотец. «А я? Станете правителем обнищавшей планеты». Махим осекся. «Вы ведь это собирались сказать, не так ли?» — невинно уточнила Лилиан. «Стерва». Одной единственной фразой умная Адыгена ухитрилась вывести его из равновесия. «Повторяю, я служу народу!» — хрипло произнес консул. «Народу нужна война, к которой вы толкаете Кордонию. Покажите этот народ, мне любопытно». «Любому народу нужна победа. Нищему, обескровленному, ожесточившемуся. После войны вы продержитесь у власти не больше года, Арбор. Или у вас будет поддержка народа, вас уберут галаниты. Им герои-победители без надобности. Если же вы не справитесь с разрухой и послевоенными тяготами, вас уберет народ. Ваше здоровье, консул!» Адыгена подняла бокал. «Ваше здоровье!» — машинально ответил Махим. «Вы ведь знаете, что я права. Вам хочется, чтобы я так думал. Вы слишком тесно сплетены с Кордонией, консул. Разрушите планету, погубите себя». Губы гладят хрусталь бокала. В глазах легчайшая, едва-едва читаемая улыбка. Махим завороженно смотрит в них, смотрит на губы. Она права? Возможно. «Я не понимаю вашей игры, консул». «Я считал вас умнее». Махим попытался абстрагироваться от чувств, которые пробуждала в нем очаровательная Адыгена. Попытался нагрубить, но с Лилиан уловка не сработала. «На что вы рассчитывали, принимая условия галанитов? Неужели не понимали, что они вас обманут? Неужели не понимали, что в какой-то момент станете для них опасны? Вы сильный человек, Махим, но сила ваша нужна сейчас, когда необходимо раздавить Ушер. А потом к власти придут серенькие ничтожества, маленькие и тусклые лакеи, полностью зависимые от милости компании». «Сказки». «А как галаниты реагировали на ваше беспокойство относительно будущего Кордонии? Их вообще интересует ваше мнение хоть по какому-нибудь вопросу?» Махим знал, что его постараются купить. готовился презрительно пресечь поползновение, но яростная атака стала для него полнейшей неожиданностью. При этом никакого цинизма. Лилиан действительно болела за Кордонию, и это подкупало. Избивало с толку. Почему Адыгена так переживает? Горячие нападки заставили Махима вспомнить все сомнения последних месяцев, мысли и чувства, которые он гнал прочь, прикрываясь заученным «Я служу народу приоты». «Какое будущее вы ему уготовили?» — осведомилась Адира Дерсаандер, слегка ослабляя напор. «Давайте рассмотрим ваш вариант. Случилась война с Ушером. Вы победили. Что дальше? Приота в долгах. Ведь галаниты вооружают вас не за наличные, если я правильно понимаю происходящее. Вы взяли кредиты. Кредиты нужно отдавать, да еще с процентами. Расплатитесь ушерской промышленностью». «Именно», — усмехнулся Махим. «Согласитесь, беспроигрышный вариант». «Беспроигрышный?» — подняла брови Лилиан. «Какая приоте выгода от того, что компания заполучит Ушер? Вы обретете номинальную власть над планетой, а в качестве бонуса тысячи инвалидов, тысячи, в лучшем случае, погибших и тотальное доминирование галанитов во всех сферах экономики. Мы будем независимы». «Вы уже независимы». «Ушер диктует нам условия». «Но Ушер сидит с приотой в одной лодке, которая называется Кордония», — уколола собеседника Лилиан. И прежде чем Махим успел возразить, проникновенно продолжила: «Я знаю вашу историю, консул. Вы оказались наверху благодаря галанитам, но сердце подсказывает мне, что вы хороший человек. Вы согласны со всеми моими аргументами, но отказываетесь их принять, потому что находитесь под давлением. Вы запутались. И только вам известно, что я должен сделать, да?» — саркастически произнес Махим. «Да. И что же?» «Я родилась и выросла на Заграте», — негромко проговорила Адыгена, глядя консулу в глаза. «Во время мятежа я была в Альбурге. Я видела, что такое война. Я видела детей, рыдающих над телами родителей. Я видела изнасилованных людей, обоих полов и всех возрастов. Солдат, стреляющих по толпе, и толпу, втаптывающую солдат в камни мостовой. Вы видели что-нибудь подобное?» Тишина. Махим с удовольствием отвернулся бы, но не хотел демонстрировать слабость. Он продолжал смотреть Лилиан в глаза, но молчал. «Скольких ушерцев вы планируете убить ради счастья приоты? Ради того, чтобы компания заполучила заводы Дагомаро?» «Замолчите!» «Скольких детей вы готовы сделать сиротами ради того, чтобы орбидолочек заработал миллион и титул барона?» «Замолчите!» Махим резко отставил бокал, красное пролилось, и вскочил. «Вы когда-нибудь задумывались над тем, что вы делаете и для чего? Вы думали о своих земляках, об их проблемах? Вас научили считать собственный народ быдлом, тупой толпой? Но ведь вы, если вдуматься, такая же скотина. Вами управляют, вам не позволяют иметь собственное мнение». «Я...» Махим готов был ударить женщину от стыда. «Что вы вкладываете в понятие «счастье приоты»? Вы — человек, избранный ее народом». «Я не собираюсь выслушивать оскорбления». «Допускаю, что я могла в вас ошибиться. Возможно, вам действительно на все плевать». «Честь имею». Эту фразу Лилиан оставила без ответа. Она услышала изменения в интонации и поняла, что победила раньше, чем Махим осознал свое поражение. Консул дошел до входа в беседку, три широких быстрых шага, и остановился. Возможно, надеялся, что Лилиан прервет молчание, облегчив ему жизнь. Но Адыгена помогать не стала. Она ждала, и она дождалась. «Я подумаю насчет того, чем можно поступиться», — не оборачиваясь, произнес консул. «Даю слово, Адира. Завтра переговоры выйдут из тупика». Шаг вперед. На дорожку, и снова остановка. Махим забыл сказать кое-что важное. «Вы во мне не ошиблись». «Полтора часа?» «Да, сеньор директор, они говорили полтора часа», — услужливо подтвердил Барнас. «Ям!» — недовольно тявкнул Саптер. и посмотрел на секретаря консула так, словно его вина в поведении Махима была полностью доказана. Орбидолочек тоже нашел, к чему придраться. «Не называй меня сеньором. Правильное обращение. Господин, привыкай». «Извините, господин директор». «Так лучше». Обидолов улыбнулся, но его глаза остались холодными, а улыбка получилась настолько грозной, что Барнац вздрогнул. «О чем они говорили, ты, разумеется, не знаешь». «Меня не допустили?» — развел руками приотец. «Я провел это время в компании Фредерика. О чем говорили вы?» «Не о политике». «Лилиан его проинструктировала», — усмехнулся орбидолочек. «Я тоже так думаю, господин директор». На секретарские мысли Обидолову было плевать. Гораздо больше его волновало другое. Как повел себя Махим после встречи? «Молчал всю дорогу домой», — доложил Барнас, а потом потребовал стенограммы переговоров и принялся тщательно их изучать. «Какие места?» «Выступление Дагомара». «Решает, какие условия принять?» «Судя по всему». Барнас чуть подался вперед, устанавливая между собой и орбидолочком доверительное расстояние. «Махим становится опасен». «Я знаю», — протянул Галанит. «Я рад, что не ошибся в тебе, Барнас. Очень рад». «Какие новости их?» — осведомился Помпилио. «Час назад Даркатор выходил на связь, мессер. Доминатор преодолел половину пути до Ленигарта, но следов Амуша пока не обнаружено». «Понятно». Адаген побарабанил пальцами по подлокотнику кресла коляски. «Понятно». Они сидели в гостиной. В других помещениях продолжались работы. У журнального столика, на котором стояла бутылка густого красного и два бокала. Дердаген Тур в инвалидном кресле. Бабарский на краешке кожаного дивана. Под ногами мохнатый ковер, в ворсе которого ноги утопают по щиколотку. На стенах картины. За последние полтора часа комната преобразилась до неузнаваемости. Новая люстра, торшер в углу, книжные полки, плотные гардины, закрывающие зарешоченное окно. Камера стала значительно уютнее и даже светлее, несмотря на спрятанное окно. Однако Дердаген Тур грустил. И вовсе не потому, что оказался в заточении. Услышав от Дагомара, что Амуш не выходит на связь, Помпилио счел происходящее недоразумением. Был уверен, что через час, максимум через два корабль обнаружится, но время шло. Ир продолжал молчать, и это обстоятельство заставляло Адыгена нервничать. А больше всего раздражало то, что поиск Амуша вел только Даркатор. Несмотря на выдвинутые обвинения, разыскивать Ир карданейцы не спешили. «Надеюсь, у вас все в порядке, мессер?» «Да, их, все нормально». «Стоически», — ответил Помпилио. «Страдает только чувство прекрасного. Архитектурными изысками это заведение не отличается». Поскольку единственное окно комнаты было плотно зашторено и видеть само здание Дердаген Тур никак не мог, замечание, по всей видимости, относилось к стенам без фресок и лишенным благородной лепнины потолкам. Бабарский поднял голову, прищурился, прикидывая объем работ, и предложил: «Если прикажете, мессер, через два часа специалисты начнут приводить помещение в порядок». «Не надо их. Я потерплю», — вздохнул Адыген. «Перед ужином Хасина сделает массаж и тем, надеюсь, слегка улучшит мне настроение». Помпилио помолчал и с печалью закончил: «В заключение, у меня разболелись раны». «Я вас понимаю, как никто другой, мессер», — заверил Адыгена Бабарский. «Помните, как я ухитрился подцепить наследственный радикулит? В точно таком же месте, мессер. Отвратительная архитектура и запертые двери». «Правда?» «Истинная правда, мессер. Чтоб мне век прибыли не видеть». «Весьма смелая клятва», — заметил Помпилио. «Да, пожалуй, я погорячился», — вздохнул их и тут же осведомился. «О чем вы хотели поговорить?» «О преступниках, разумеется», — коротко рассмеялся Дердаген Тур. «Мы ведь в тюрьме». «Да, мессер, о преступниках». Бабарский потер виски. «Мы продолжаем следить за десятком подозреваемых. Остальные по тем или иным причинам отпали. Все они ведут себя естественно, как добропорядочные граждане, и я боюсь, что нам придется ждать следующей акции. Не хотелось бы». «Согласен, мессер». «А если Огнедел понял, что находится под наблюдением, и преступлений больше не будет?» «Такую вероятность нельзя исключить, мессер. — честно ответил Бабарский. «Тем не менее мы должны с ним встретиться, их», — прищурился Помпилио. «Я обещал. Приложу все усилия, мессер». «Налей вина». «Да, мессер». Бабарский неспешно наполнил два бокала. «И расскажи, что еще интересного происходило на свободе?» «Ничего?» — удивилась Этель. «Несколько наигранно, но так требовали правила, выбранные ею модели поведения». «Ничего не нашли», — подтвердил База Дорофеев, глядя в черные глаза красавицы. «Сокровищница оказалась пуста». «Вы шутите?» «Истинная правда, сеньорина». Мессер был в совершеннейшей ярости. «Представляю». «Вам хорошо, вы только представляете», — притворно вздохнул База. «А мне пришлось пережить». Они рассмеялись. Оказавшись на борту Амуша, Этель, скрывая дурное настроение, сказалась уставшей, невыспавшейся и заперлась в каюте. Базу поведение звезды необычайно порадовало. Ему было чем заняться, однако безмятежная жизнь капитана продлилась лишь до второго завтрака. Затем Кожани выбралась на волю, и с тех пор Дорофеев занимался тем, о чем мечтали все, без исключения герметиконские лавеласы. Развлекал очаровательную Этель. Сначала на мостике. Певица изволила любоваться набегающими облаками и наблюдать за работой рулевого. А затем, после того, как знаменитости наскучило затянутое тучами небо, в кают-компании. Ланч с бутылочкой игристого и множество баек из цепорской жизни. Этель смеялась до слез, а улыбающийся Дорофеев мечтал о попутном урагане, что доставил бы их в Ленигард за пару-тройку минут. «А что вы расскажете об этой ужасной лапе?» Этель указала на когтистый трофей, украшающий длинную стену кают-компании. «Как звали ее кошмарного обладателя?» «Хамокская пришпа, сеньорина». «Страшный зверь?» «Ужасный», — добродушно начал Дорофеев и умолк, различив в привычном гуле кузеля посторонний звук. Громкий хлопок. «Вы тоже слышали?» Музыкальный слух позволил Кожане не остаться в стороне от происходящего. «Побудьте здесь». Капитан вскочил на ноги. Он был достаточно опытен, чтобы понять, что на офицерской палубе прозвучал выстрел. «Что?» «В коридоре». Если бы стреляли в каюте или на мостике, звук был бы тише. Дорофеев сунул руку за лапу, достал из тайника револьвер и повторил: «Оставайтесь здесь». База не был ни бомбадао, ни даже бомбальера, но обращаться с оружием умел неплохо. «Там стреляли, я должен проверить, что происходит». «Кто стрелял?» — прошептала побледневшая Кожань. «Какая разница?» — пожал плечами Дорофеев. «На борту запрещено стрелять без моего разрешения». Он направил револьвер перед собой, резко распахнул дверь и шагнул за нее. Кают-компания находилась в самом конце гондолы, а потому База сразу же увидел весь ведущий к мостику коридор. Совершенно пустой коридор. «Ганс! Майк!» Тишина. Ни старпом, ни рулевой не отзываются. Возможно, не слышит. Дверь на мостик закрыта. А возможно, все дело в выстреле. Дорофеев, не опуская револьвер, направился вперед, попутно проверяя выходящие в коридор двери. «Ганс!» Заперто. Заперто. Заперто. «Майк!» Заперто. Заперто. «Руки! Это же я, ебать, копошить!» Астролог испуганно уставился в черный глазок револьверного дула. «Галилей!» «Так точно. Ты стрелял?» «Я этими штуками умею только орехи колоть». «А кто?» «Хэш его знает». А в следующий миг в радиорубке, что располагалось напротив кабинета астролога, прозвучал несильный взрыв. «За мной! Я подожду здесь!» Вежливо отказался астролог. «Чтоб тебя!» База распахнул дверь в радиорубку и сразу же увидел распростертого на полу радиста. Мертв? Нет, без сознания. На голове ссадина, получил чем-то тяжелым, а вот радиостанция мертва. Дымится полуразрушенная, тлеет и немного горит. Комната стремительно наполняется едким дымом. «Галилей, помоги ему!» Осторожный астролог скривился, собираясь сделать вид, что не расслышал приказа, но повторять Дорофеев не стал, бросился на мостик. «Дверь! Рывком!» Старпом тоже на полу, но не оглушен, убит. Пуля попала точно в лоб. Грохот снизу, из отсека, где хранится корзина грешника. «Да что ж мне, разорваться, что ли? Где все?» База резко развернулся. Астролог в коридоре хлопочет у радиста. «Объявляй тревогу!» «Есть!» «Потом сюда, тушить пожар!» «Есть!» Дорофеев мчится к лестнице, а когда ныряет вниз, слышит завывание сирены. Галилей исполнил приказ. Снизу бьет в лицо холодный ветер, потому что люк распахнут. Корзина грешника здесь, но люк распахнут, а внизу, метрах в 50, купол парашюта. Кто-то покинул корабль. Капитан рычит, выпускает в белый шелк пару пуль, захлопывает люк и бегом наверх. «База!» — перепуганная Кожани. «Только ее сейчас не хватало. Этель, чуть позже!» «Я боюсь!» «Здесь безопасно! Преступник покинул корабль!» «Капитан!» Галилей стоит в дверях мостика. «Старпом!» «Я знаю!» На лестнице топот. Палубные и механики несутся на помощь. Бедокур впереди. «Что случилось?» «В радиорубке пожар! Тушить! Нужен рулевой! Живо!» База широким шагом поднимается на мостик. За ним бедокур, а следом семенит белая, как мел, Кожани. «Что случилось?» — осведомляется Чира. «Майк нас предал. Убил Ганса и взорвал радиостанцию. Лишил связи». «Зачем?» «Прямо по курсу цели!» — кричит новый рулевой. «Вот зачем!» Дорофеев берет бинокль и вплотную подходит к лобовому окну. «Аэропланы!» «Опять аэропланы!» «Боевая тревога!» «Все по местам!» — орет бедокур. «Боевое расписание, дармоеды!» Палубные несутся прочь. «Набрать высоту!» Аэропланы все ближе. «Может, приотцы проводят учения?» — неуверенно предполагает рулевой. Ответом становится пулеметная очередь. «Может, и учения!» — усмехается база, — но мы в них участвуем. — Лучше не надо, — пробормотал Чебер. Не то чтобы второй пилот боялся, просто считал, что на этом задании они рискнули достаточно и не следует вновь испытывать судьбу. — Уйдем. — Согласен, — поддержал Чебера Усицкий. — А если это наши? — негромко спросил Накорда. — А если нет? — Кто в таком случае? — Из грозового леса ушерцы ушли хорошо. На хвост никто не сел, но теперь о разведчиках знали. И возник вопрос, как возвращаться. Прежним маршрутом на запад, через Хаму и вверх. Большая часть пути была относительно безопасна, однако Драмар сомневался, что на этот раз им удастся без труда проскочить ленигардские военные базы. Не пустые, в отличие от правобережных точек. Базы, по сообщениям обычных разведчиков, с которыми Накорда знакомили в штабе, аэропланов около столицы хватало. Лететь на восток? Прорываться к Баниру через барьерную россыпь? Самая короткая дорога и самая очевидная для приотцев. Они наверняка подняли базирующиеся в Жемчужном море паравинги, и бродягу ждет теплая встреча. В итоге разведчики решили уходить на север, слегка смещаясь к западу, подальше от оживленного побережья, покинуть континент и уже над океаном брать восточнее, на Валеман. Ушерцы сели на одно из приотских озер, починили паравинг, пули задели второй и третий двигатели, пробили баки с водой и снова поднялись в воздух, мечтая об одном — не встретить никого по дороге. Не встретили, но оказались в дурацкой ситуации, наткнувшись на ведущий сражение цепель. «Мы безоружны», — напомнил Чебер. «Два пулемета даже не смешно. Два шестиствольных пулемета и наш боевой опыт. Это и в самом деле не смешно для приотцев. Еще есть приказ не ввязываться в драки», — вздохнул Усицкий. «Но как же тяжело смириться с этой инструкцией. Кто-нибудь сомневается в том, что одна из сторон приотцы?» — осведомился Накорда. «Они огибали место сражения по большой дуге, удалялись все дальше, и следовало как можно быстрее принимать решение. Через несколько минут драчуны скроются из виду, и совесть постепенно успокоится». «Или приотцы, или галаниты», — усмехнулся Чебер. «Кто-нибудь сомневается в том, куда направляются войска из грозового леса?» Драмар понял, что угадал с вопросом. Офицеры засопели. «Или мы убьем их здесь и сейчас, или нам придется сражаться с ними через неделю или месяц», — закончил Накорда. — Выбирайте. — Хренов ты, оратор! — угрюмо протянул Усицкий. — Это значит, да? Это значит, мы идем в бой! И паравинг пошел на разворот. «Мне страшно». Этель попыталась ухватить Дорофеева за рукав, но База увернулся. Ловкий маневр по достоинству оценили бы мастера фехтования. И вежливо пообещал: «Все будет хорошо». Не отрывая напряженного взгляда от панорамы боя, Амуш лег на обратный курс к Унигарту. Набирает высоту, но не так быстро, как хотелось бы. Потолок аэропланов еще не преодолен. Они рядом, на уровне гондолы и даже чуть выше. Лупят из шурхакенов, все глубже погружая в истерику несчастную певицу. Пушки против юрких самолетов не помощники. Амуш огрызается пулеметами. Три аэроплана уже получили свое, но врагов слишком много. «Позовите на помощь! База! Пусть нас спасут!» Радио не работает. «Почему?» «Мы стали жертвой предательства», — роняет Дорофеев. И краем глаза замечает, как вздрагивает при этих словах Этель. На несколько мгновений певица умолкает, затем вскрикивает. Две или три пули пробивают боковые окна мостика, стекло сыпется на пол, через дыры начинает завывать ветер, и движимой жалостью капитан интересуется: «Возможно, в каюте вам будет спокойнее?» «Нет, База, мне будет спокойнее рядом с вами». «Благодарю». «Но что же нам делать?» Ее голос подернут рябью. Невозможно представить, что миллионы поклонников сходят по нему с ума. Этель удалось подавить истерику, но вид аэропланов приводит ее в ужас. Девушка дрожит. Дорофеев не выдерживает и, не поворачивая головы, берет певицу за руку. «Современные аэропланы несовершенны, сеньорина Этель. Они не могут подняться так высоко, как мы. Скоро они отстанут, и мы от них улетим. И спрячемся в тучах, чтобы нас не нашел кто-нибудь другой», — шепчет Кожани. «Да», — подтверждает Дорофеев, внимательно глядя на тучи. «Спрячемся». Со стороны могло показаться, что капитан изучает картину боя, что его мысли занимают исключительно аэропланы, но в действительности все внимание базы отдано тучам. «Спрячемся». «Что?» «Аэропланы не должны...» Дорофеев резко разворачивается и подскакивает к переговорным трубам. «Бедокур! Самый полный! Выжми все! Ты слышал? Выжми все!» Следующий приказ рулевому. «Отставить подъем! Снижаемся! Поворот на 30! Снижаемся резко и поворот на 30!» Цепари, обученные исполнять приказы, тем более отданные таким тоном, цепари вопросов не задают, в отличие от певицы. «База, объясните!» Амуш кряхтит, но, как и цепари, слушается. Идет вниз, одновременно меняя курс. «Амуш! Ир! Быстрый и маневренный, он может!» «Аэропланы показались слишком рано», — отрывисто отвечает капитан и вновь подносит глазам бинокль. «Они должны были набрать высоту, прятаться за тучами, подобраться к нам, пока мы шли ниже их потолка, и только тогда атаковать сверху. А они пришли снизу. Слишком рано показали себя». «И что это значит?» — с тревогой спрашивает Кожани. «Они хотели, чтобы мы поднимались, но при этом смотрели вниз». «Почему?» «Потому что...» «Вижу цель!» — кричит рулевой, и Дорофеев громко ругается. «Из-за туч!» — выныривает импакто. «У них жарко!» — делится впечатлениями Чебер. «Нет, не жарко. Быстро. Бой идет на скорости. Красавец Ир стремится вырваться из пулеметно-пушечных объятий. Скользит на попутном, но враг не отпускает. Аэропланы жалят снизу, норовя добраться до гондолы. Падают, снесенные ответным огнем, или выходят из боя, избавившись от боезапаса. Но аэропланов много, не меньше полутора десятков, и они еще сила. Но не главное. В двух лигах от Ир несется импакта, торопливо всаживая в пытающийся удрать корабль снаряд за снарядом. «А ты хотел пропустить такое веселье!» — смеется Накорда. «Цепель определил?» Валькнут на руле виден издалека, но Драмар хотел знать название. «Пытливый Амуш! Астрологический флот!» Чебер отнимает от глаз бинокль и недоуменно качает головой. «Они с ума сошли? Зачем они атакуют ребят с Герметикона?» «Возможно, ребята с Герметикона увидели то, что не должны были», — пожимает плечами Драмар и кричит через плечо. «Усицкий, связь?» Цепель не отвечает. «Скорее всего, радиостанция повреждена», — предполагает Чебер. «Усицкий, «В эфир! Открытым текстом! Неопознанные аэропланы ведут бой с цепелем астрологического флота «Пытливый Амуш» и укажи координаты!» «Слушаюсь!» «Подставляемся!» — вздыхает второй пилот. «Еще нет!» «Но ты обещаешь?» «Все будет!» «Что ты задумал?» «Мы можем снести импакта рули или двигатель». «Лучше двигатель», — деловито произносит Чебер. «Если импакта потеряет скорость, Амуш сможет подняться выше, оставив аэропланы внизу и уйти». За курсовым пулеметом лейтенант Эйдер, второй помощник Усицкого, и именно ему адресован следующий приказ на Корде. «Идем прямо на крейсер. Твоя задача — сосредоточенный огонь по первой мотогондоле. Если успеешь ее убрать, огонь по второй». У «Импакта» 4 двигателя. При атаке в борт доступны 2. И теперь вся надежда на шестиствольный «Гаттас» и мастерство Эйдера. Все понятно? Так точно. Вперед! Первый залп крейсеру не удался. «Импакта» шел встречным курсом, намереваясь устроить классическую артиллерийскую дуэль борт в борт и выиграть ее, поскольку противостоять 85-миллиметровым пушкам «Амушу» было нечем, однако вовремя предпринятый маневр не оставил от этого плана камня на камне. «Амуш» изменил курс, начал снижаться, и залп не получился ни эффектным, ни эффективным. Но уже следующий выстрел достиг цели. Снаряд разорвался в корпусе. «Доложить о повреждениях?» Цепель тряхнула так, что Этель не удержалась на ногах. Первая мысль — «Я погибла». Следующая — «Мы все умрем». А вместо третьей — «Спокойный, как сытый мыр Базз». Амуш пошел в Ленигард с половиной команды. Рулевого пришлось отправить в ремонтную бригаду, и капитан встал за штурвал. «Доложить о повреждениях». «Мы потеряли 4-й баллон». «Еще один взрыв». «Мы погибнем». «Им этого хотелось бы», — подтверждает Дорофеев и тут же наклоняется к переговорной трубе. «Бедокур, машина в порядке». Взрыв. Борт в борт не получилось, но быстрый «Импакта» держится рядом и долбит, долбит, долбит. Дорофеев умело маневрирует, не позволяет крейсеру использовать больше одного орудия. Но и этого вполне достаточно. Снаряды входят в беззащитный «Ир» как гвозди. Пулеметные очереди с аэропланов и никакой надежды. Взрыв! Гондолу трясет. Кажется, что она вот-вот оторвется от корпуса. Крепко воняет горящей изоляцией. Перепуганная Этель кричит в голос. «Я не знала! Не знала!» «Бедокур! Что, Кузель?» «Все хорошо. Он мерзавец! Если не оторвемся, нам конец!» База вспоминает о взорванной рации и понимает, что запах горящей изоляции держится на мостике давно. «Взрыв! Он хотел меня убить!» «Кто?» «Обедолов! Он устроил ангажемент! Сказал, что хочет выманить Помпилио из Унигарта, чтобы повлиять на переговоры! Просто выманить на 2 дня!» «Я не знала, что он хочет меня убить!» «Не вас, синьорина, не вас!» У них получилось. Отчаянная, не имеющая шансов на успех атака, получилось. Помог эффект неожиданности. Команда крейсера не сразу сообразила, что приближающийся паравинг — чужак, и бортовые пулеметы заработали слишком поздно. Помог шестиствольный «Гаттас». Даже знаменитый «Шурхакен» не мог обеспечить такой плотности огня. И помогло мастерство Эйдера. Наккорда направил бродягу прямо на «Импакта». Точнее, на мотогондолу. А лейтенант открыл огонь с максимального расстояния, поймал в свинцовый поток и не отпускал до тех пор, пока огромный двигатель не развалился на части. Куски обшивки, какие-то детали, а в завершении массивный пропеллер, падение которого ушерцы встретили радостным ревом. У них получилось. И даже ответный огонь не казался большой неприятностью. «Отлично!» Драмар провел паравинг под брюхом захромавшего «Импакта» и стал закладывать вираж, намереваясь повторно зайти на цель. «Посмотрим, сколько у них двигателей с этого борта!» «Импакта отстает!» — докладывает стрелок чердака пулеметной башни, что прикрывает макушку цепеля. С нее открывается превосходный вид на окрестности. «Что случилось? Чей-то паравинг снес ему двигатель?» «Замечательно!» — Дорофеев перекладывает рули. Амуш стал вновь набирать высоту и ободряюще улыбается съежившийся в кресле Этель. «Все в порядке, сеньорина!» «Какой же я была дурой!» «Они еще не спаслись! Их еще обстреливают пушки крейсера! Насколько можно бояться?» Острый приступ прошел, и Кожани сообразила, что наговорила лишнего. «Не буду спорить, сеньорина!» «Я была на волосок от гибели!» «Мы все...» Договорить капитан не успевает. Взрыв! Тяжелый и гулкий, заставивший Цепель подпрыгнуть так, словно получил пинок пустоты. Следом второй, много ближе, и очередной вопль певицы. «База!» В простреленных окнах шумит ветер, но мостик все равно наполняется запахом гари. Пожар где-то рядом, и это уже не рация. Но Дорофеева волнует не пожар, а тишина. Тишина означает смерть. «База, помогите мне встать!» Но Дорофееву плевать на певицу. Он орет в переговорную трубу. «Бедокор!» И слышит в ответ приговор. «Силовые кабели накрылись». «А резервная линия?» «Погибло 3 выстрела назад». Двигатели встали. «Бедокор!» Угрюмо бросает База. «Сделай что-нибудь, потому что тишина — это смерть!» Они останавливаются. Окутанный дымом рейдер покачивается среди облаков. Не падает, но и не уходит. Замер, обреченно ожидая неминуемой развязки. Израненные импакта подходят все ближе. Прется не стреляют. Наслаждаются триумфом, позволяя команде рейдера сполна пережить ужас поражения. Аэропланы тоже не стреляют, оттянулись назад, прикрывая импакта от паравинга. «Дерьмо!» — скрипит зубами Накорда. «Дерьмо! Сейчас состоится убийство, а им выпала позорная участь наблюдателей. И все ушерцы вторят командеру. Дерьмо!» Вторая атака результата не принесла. Пулеметные расчеты крейсера умело взяли паравинг в перекрестный, и Накорда, спасая машину, отвернул в сторону. А затем подоспели аэропланы, заставив ушерцев отойти еще дальше. «Пора!» «Я знаю», — цедит Драмар. «Я знаю». Ему противно и стыдно. Он сделал все, что мог, но ничего не добился. Он злится. Он просит прощения у незнакомых цепарей, которых никогда не увидит, которые сейчас умрут. Он обещает отомстить, а когда, наконец, Накорда решает уйти, тот слышит радостный вопль «Смотрите!» и все встает с ног на голову. Потому что из-за туч вываливается лингийский доминатор. Огромный, забавно раскрашенный, смертоносный и очень-очень злой доминатор Деркатор. Он приходит сверху, как на учениях, и тут же рявкает 120-миллиметровыми, превращая серебристую сигару импакта в развороченный бурдюк. Через 10 секунд гремит второй залп. Еще через 10 — третий. А четвертого не требуется. Баллоны пробиты, руль перекошен, корпус в огне. Импакта стремительно идет вниз, оставляя за собой шлейф жирного черного дыма. Аэропланы исчезли чуть раньше, еще на втором залпе. Связываться со свежим противником пилоты не рискнули. «Мы спасены!» — рыдает Этель. «Мы спасены!» «Ну да». База поправляет китель и уверенно берется за переговорные трубы. «Внимание всем! Амуш вышел из боя. Начальникам служб доложить о потерях и повреждениях.